Глава 30. Марджери Пилчер сняла новую стеганую куртку Хаски, одновременно спускаясь по холму в поместье Кингсмир. Как часто бывало на дневных прогулках, она любовалась красотой природы северного Оксфордшира. До чего же ей повезло жить здесь? Как председатель инициативного женского общества Кингсмира и Коттерилла, Марджери любила считать себя одной из основных фигур в здешней общине. Именно она убедила Тедди де Вира, самого крупного землевладельца в округе, разрешить порядочным пешеходам проход по его землям, хотя доступа в дом они не имели. Наблюдая, как ее спрингер-спаниель Фреклс катится по склону холма к величественному, похожему на Нарнийский лесу, Марджери наслаждалась собственным триумфом. Даже преподобный Грей, местный викарий, был восхищен легкостью, с которой она уговорила де Вира. «Понять не могу, как это вы его обаяли, миссис Пилчер», твердил он за блюдом промасленных лепешек. «Но, слава богу, вам это удалось. Многие поколения жителей деревни будут перед вами в долгу, дорогая леди». Эта идея понравилась Марджери. И подумать только, ее покойный муж Фрэнк, ублюдок, считал ее ни на что не годной. «О, Господи, что вытворяет этот ненормальный пес? Фреклс, прочь, мальчик, убирайся!» Единственным условием Тедди было то, чтобы пешеходы и их животные держались дорожки через парк и лес и не ступали в сады Кингсмира. И тут собственное озорное животное Марджери Пилчер катается под деревьями, откровенно нарушая это священное правило, и копается в земле, которую пытались зацементировать при строительстве новой пагоды. «Фреклс!» Марджери стала неохотно пробираться сквозь колючие кусты шиповника, образовавшие природную границу между парком и садами, окружавшими особняк. Как и большинству местных жителей, Марджери вовсе не нравилась идея пагоды в поместье Кингсмеров. Она считала пагоду олиповатой и вульгарной, но не возражала вслух из-за страха рассердить Тедди и потерять с таким трудом завоеванные права пешеходов. Как выяснилось, решение было правильным. Мерзкую штуку еще предстояло построить, а, возможно, этого никогда и не будет. Особенно теперь, когда сын де Виров попал в ужасную аварию. Миссис де Вир ранена каким-то психом-таксистом. Какой кошмар. Все, что осталось от великих планов Тедди, уродливая забетонированная яма, но она скоро зарастет. Хотя недостаточно скоро для озорника Фреклза. Марджери с отчаянием наблюдала, как пес скребется у бетонной плиты, яростно роя землю. «Что ты делаешь, глупая собака?» Подобрав любимую твидовую юбку, она перешагнула проржавевшую изгородь из колючей проволоки и оказалась в саду. Плохо ей придется, если один из садовников застанет ее за нарушением границ. Пусть она не зря это сделала. «О, боже!» — вздохнула она. «Что у него в пасти? Не хватало еще полумертвого хорька или птицы, которых придется прикончить лопатой или каблуком». Говоря по правде, Марджери не скучала по усопшему мужу Фрэнку Пилчеру, с которым прожила почти 50 лет. Запомнились только постоянный влажный кашель и манера отхаркиваться, невероятно ее раздражавшая, а также мерзкая привычка задавать вопросы в разгар любимого радиошоу «Gardener's Question Time». И хотя она носила траур, все-таки радовалась вдовству с энтузиазмом молодой девушки в разгар первого романа. Зато Фрэнк был крайне нужен, когда приходилось убивать животных. Пусть это сострадание, но Марджери так и не привыкла бить по голове живое существо. Это казалось неправильным. Особенно, когда она слышала кошмарный треск раздавленного черепа. Песик весело запрыгал к ней с зажатым в зубах подарком. «Фу, Фреклс!» — скривила губы Марджери. «Что за гадость ты принес мне на этот раз?» Пес преданно завилял хвостом и подскочил к хозяйке. Вопль Марджери был слышен даже в деревне. Из слюнявой пасти собаки гротескно свисала разлагавшаяся человеческая рука. Репортеры кишели по всему поместью де Виров, как трупные черви. Отряд полиции был не в силах их усмирить. «Это абсурд», — проворчал Тедди, когда его Бентли въехал в ворота мимо вспышек камер и едва не тыкавшихся в лицо микрофонов. «Неужели им нечего делать?» Алексия, прямая и неподвижная, с поджатыми губами, упорно молчала. Под крахмальной белой блузкой по-прежнему были бинты. Доктора прописали болеутоляющий перкассет, но от таблеток она была как пьяная, поэтому прекратила их принимать. В результате морщилась каждый раз, когда машина сворачивала за угол. Толчки были настоящей пыткой. Но хуже физической боли стало беспокойство, которое вливалось в грудь, как вода в пробоину корабельного борта. Я и есть тонущий корабль. Корабль с пробоиной. После покушения и примирения с Рокси Алексия наконец капитулировала и согласилась взять продолжительный отпуск. Премьер был в восторге. Кевин Ломакс, главный враг и соперник, министр торговли и промышленности, которого премьер попросил выполнять обязанности министра внутренних дел в ее отсутствие, тоже чувствовал удовлетворение. Правда, Генри подчеркнул, что это временная замена, и что министр внутренних дел нуждается в отдыхе и должна поправиться физически и морально, особенно после злосчастного покушения. Но Алексия знала, что теперь, когда на ее земле обнаружено мертвое тело, партия никогда не примет ее обратно. Ужасная находка миссис Пилчер была последней каплей в череде скандалов даже для борца вроде Алексии Девир. Она политический труп и знает это. «Мама, папа, слава богу!» Облегчение Рокси было ощутимым. Она вернулась в Оксфордшир одна после того, как Алексию выписали из больницы, и единственная из семьи была в Кингсмере, когда нашли отрубленную руку. «Полиция постоянно меня допрашивает, но я ничего не знаю. По-моему, они уверены, что я что-то скрываю. Если кто-то продолжает давить на тебя, я хочу знать их имена», — грозно объявила Алексия. Все ее защитные материнские инстинкты были направлены на Рокси. Теперь она стала настоящей львицей, защищавшей свое дитя. Коротышка-полицейский в штатской одежде с коротко остриженными седыми волосами уверенно шагнул к Алексии и Тедди и протянул руку. «Главный инспектор Гэри Уилмот, Оксфордский криминальный отдел. Мы задали мисс Девир несколько рутинных вопросов, и это все. Никто ни на кого не давил». «Вы явно ее испугали», — вмешался Тедди с отвращением, глядя на команду экспертов и собак-ищеек. «Неужели этот цирк так уж необходим?» Главный инспектор негодующе выпрямился. «В вашем саду найден убитый мистер Девир. Мы воспринимаем такую находку более чем серьезно». «По-моему, вы немного преувеличиваете, не так ли? Откуда вам знать, что его убили?» «Должно быть, он весьма ловок, если ухитрился выстрелить себе в грудь, а потом выкопать могилу и лечь в нее». Один из экспертов хихикнул, заработав ледяной взгляд босса. Толстяк-детектив перевел взгляд с Тедди на Алексию. «Где бы нам поговорить без посторонних ушей?» «В моем кабинете. Прошу». Повернувшись к Рокси, Алексия добавила. «А ты отдохни, дорогая. Мы с папой поможем главному инспектору в его расследовании». «Спасибо, мамочка». «Собственно говоря, мне понадобитесь вы трое». «За каким чертом?» – прошипел Тедди. «Рокси уже сказала все, что знает». Уилмот постепенно терял терпение. «Проклятые аристократы. Думают, что для них законы не писаны. Неужели им плевать, что молодого человека застрелили и оставили гнить в саду?» «Потому что вы все здесь живете, мистер Девир. Тут нет ничего сложного». Когда все оказались в кабинете, Алексия немедленно взяла на себя полноту власти. «Естественно, мистер Уилмот, мы поможем, чем сможем», сказала она, морщась и хватаясь за бок. «Но могу я тоже задать вам несколько вопросов? Говорите, что здесь найдено тело мужчины?» «Совершенно верно. Пока мы мало что знаем. Как видите, мои люди все еще роют землю. Не так это легко, если учитывать, что бетон успел схватиться». «Я уже говорила, главный инспектор», — раздраженно процедила Рокси. «Папа устраивал праздник. Мой брат Майкл должен был построить пагоду, но так и не успел ее закончить». «Вы, разумеется, знаете, главный инспектор, что случилось. Мой сын попал в аварию», — добавила Алексия. «Да, мэм, понимаю. Это трудное время для вашей семьи. Может, принести вам что-то? Стакан воды?» Алексия отрицательно покачала головой. «Все в порядке. Моя дочь сказала чистую правду. Бетон должен был стать основанием пагоды, которую мы строили как часть праздника в честь 300-летия рода Девир. Строительством руководил Майкл. После аварии о пагоде забыли. Никто из нас не был в том настроении, чтобы помнить о беседке». «Так это ваш сын вырыл яму?» «Он и его рабочие». «И ваш сын залил ее бетоном?» «Да». «Надеюсь, вы не намекаете на то, что Майкл имеет что-то общее с этой историей», — возмутился Тедди. «Я ни на что не намекаю, мистер Девир». «Прекрасно. Потому что мальчик в коме. Не может защититься от ваших инсинуаций. но я уж точно сделаю все, чтобы его уберечь». Алексия положила ладонь на руку мужа, но тот ее сбросил. Она впервые видела его в таком состоянии. Тедди всегда был так благодушен. Это она могла быть жесткой и резкой. «Главный инспектор», — начала она, — «не знаете, когда был убит этот человек? И сколько он пролежал в нашем саду?» «Пока что неизвестно. Хотя, судя по степени разложения и повреждению скелетной структуры, плюс укусы животных и тому подобное, речь идет о нескольких годах». «Ну?» — торжествующе заявил Тедди. «Все это не имеет никакого отношения к Майклу и дурацкой пагоде. Я подумал об этой штуке всего 6-7 месяцев назад, и мы начали работы только в июне, через много времени после того, как вашего парня пристрелили». А его выговор — проклятый претенциозный сноб. На мгновение профессиональная маска инспектора соскользнула. Взгляд, устремленный на Тедди де Вира, был полон неприкрытой ненависти. Но прежде чем он сказал то, о чем позже пожалел бы, вошел один из членов бригады. «Сэр, вам лучше спуститься вниз». После ухода главного инспектора Алексия, Тедди и Рокси обменялись потрясенными взглядами. «Как, по-вашему, Майкл знал?» — выпалила Рокси. «Что именно?» — спросил Тедди. «О трупе». Родители уставились на нее, как на сумасшедшую. «Конечно, нет!» — воскликнула Алексия. «С чего это он может знать нечто подобное?» «Так считает полиция», — вздохнула Рокси. «Пес этой Пилчер нашел руку на краю бетонного основания. Должно быть, Майкл видел что-то, когда они рыли яму». «Мог видеть, но, очевидно, ничего не заметил». «Почему очевидно?» «Потому что, если бы он что-то увидел, непременно сообщил бы в полицию, не так ли? Или нам?» «Если только у него не было причины спрятать его», — вслух размышляла Рокси. «Саммер Мэйер недели две назад спрашивала меня о какой-то тайне. Что, если именно об этой?» Тон Алексии стал жестким. Она очень не хотела вновь ссориться с Рокси, но она не позволит этим ни на чем не основанным подозрениям пачкать Майкла. «Саммер — милая девочка, и могу сказать, что она не хочет ничего плохого. Но ей не стоит лезть в чужие дела и болтать о тайнах и заговорах. Все это чушь». «Согласен», — кивнул Тедди. Вчера он рассказал Алексии о последних расследованиях Саммер, касавшихся Дукати и подрезанных тормозных канатах. Алексия молча выслушала. «Если бы твой брат нашел тело, немедленно сообщил бы кому-то», — сухо сказала она Рокси. Но девушка не дала сбить себя с толку. «Если только не он сам спрятал тело», — вызывающе бросила она. «Ты это серьезно?» — изумился Тедди. «По-твоему, Майкл убил человека?» «Я этого не сказала. Просто считаю, что это возможно. Иногда в гневе, защищаясь или случайно в порыве вспыльчивости, мы совершаем поступки, о которых потом жалеем. Я люблю Майкла. Но ведь все мы способны на убийство, не так ли? При определенных обстоятельствах». «Неужели?» — покачал головой Тедди. «Конечно, дорогой». Все это время Алексия следила за Рокси, гадая, нет ли скрытого смысла в ее словах. Не пытается ли она донести до них что-то? «Да будет над нами милость Господня», — вздохнула она. «Простите, но я не верю, будто Майкл...» — начал Тедди. В комнату без стука вошел главный инспектор Гэри Уилмот с лицом мрачнее тучи. Собаки нашли закопанную отдельно одежду. В 60 ярдах от того места, где было зарыто тело. В одежде нашли это. Он вынул старые спортивные часы Swatch и положил на письменный стол Тедди. «Полагаю, с моей стороны это слишком, надеяться на то, что кто-то из вас может узнать их». «Конечно, мы их не узнаем. С чего это? Кроме того, что кто-то решил похоронить мертвеца на нашей земле, наша семья не имеет с этим грязным делом ничего общего», — отрезал Тедди. «Мы не виноваты, что нам настолько не повезло». Тедди продолжал рвать и метать, но Уилмот уже не слушал. Рокси издавала странные звуки, нечто вроде высокого воя, как пойманное в капкан животное. Вой с каждой секундой становился все пронзительнее. «Мисс де Вир», — пробормотал Уилмот, вопросительно уставясь на нее. «Рокси, дорогая», — сполошился Тедди. «Что с тобой?» «Мисс де Вир, вы узнаете часы? Знаете, кому они принадлежали?» Рокси с диким визгом развернула кресло. Тедди в ужасе наблюдал, как она оперлась руками о подлокотнике, выкинулась из кресла и упала на Алексию, сбив ее с ног. Теперь уже кричала Алексия, пронзенная болью, как молнией. Рокси камнем свалилась на нее, не давая пошевелиться. Только извивалась в бессильной муке, когда Рокси клещами вцепилась ей в горло, пытаясь задушить. Алексия инстинктивно стала отбиваться, чувствуя, что сейчас потеряет сознание. Почему никто ей не поможет? «Роксана!» — завопил Тедди. «Ради бога!» «Ты убила его!» — визжала Рокси, тряся Алексию, как терьер-крысу. «И все это время позволяла верить, что он сбежал от меня? Но это ты убила его! Хладнокровно застрелила, как животное, и похоронила в саду! Убийца!» Запоздало опомнившись, Уилмот оттащил девушку и поднял на руки. Она почти ничего не весила. И сейчас тихо расплакалась у него на груди, обмякшая и хрупкая, как тряпичная кукла. Алексия продолжала лежать на полу, хватаясь за горло и ловя губами воздух, как рыба на песке. Осторожно посадив Рокси в инвалидное кресло, главный инспектор встал на колени так, что их глаза оказались на одном уровне. «Узнаете часы?» «Они принадлежали моему жениху», — едва слышно прошептала Рокси. «Эндрю». Глаза ее закатились, по телу прошла судорога. Скоро она уже билась в конвульсиях. Изо рта шла пена. «Сделайте что-нибудь, помогите ей!» — панически вскрикнул Тедди. Алексия молчала, слишком ошеломленная и истерзанная болью, чтобы что-то сделать для дочери. Рокси выглядела так, будто ее било электрическим током, исполняла уродливый гротескный танец на глазах родителей. «Вызовите скорую!» — велел Уилмот сержанту. «Немедленно!»